Глава 14. Невероятная правда открылась, когда связанная дамочка, отыгрывающая, как просветил нас Андрей, роль госпожи, пришла в себя и стала требовать ее развязать. Требования излагались в типичной для данной особы хамской манере, так что некоторое время все мы дружно игнорировали ее вопли, сугубо в воспитательных целях, так сказать. Первый терпеть непрерывный отборный мат надоело Елене, и она обратилась к Пашке. «Может, советская милиция уже освободит несчастную узницу? Да и этих двух гавриков пора в себя приводить, а то отморозить себе что-нибудь на такой-то погоде». С такими словами она кивнула на так и продолжавших мирно почивать кавказца и еще одного из поверженных рабов. Озвученная девушкой просьба возымела совершенно не тот эффект, на который та рассчитывала. Да и откликнулись на нее отнюдь не советская милиция, а все та же, пока еще связанная, рабовладелица. «Вы че тут, грибанули все? На-уй! Какое на-уй милиция? Какая на-уй советская? Вы, млядь, что тут все с дурки сбежали, а?» Всем нам в тот момент показалось, что девочка окончательно сбрендила. От наркотиков, не иначе. Аналогичное впечатление сложилось и у единственного среди нас представителя органов внутренних дел. А потом тот решил применить к беснующейся хулиганке меры физического воздействия, для чего нанес ей отрезвляющий удар, открытый ладонью по щеке. Пощечина получилась, конечно, звонкой, вот только вместо того, чтобы привести дамочку в чувство, данный акт грубой силы, наоборот, вогнал ее в полную экзальтацию. Лежащая на животе с зафиксированными сзади руками БДСМщица начала дико, взахлеб, я бы даже сказал, как-то демонически хохотать. Причем продолжалось это так долго, точно больше минуты. В результате слезы ручьем полились из ее красивых глаз, размазывая по щекам потекшую черную тушь. А на редких перерывах от непрекращающейся истерики она, как бы сама себе не веря, пыталась произносить что-то вроде «СССР, млядь! Ха-ха-ха! Нет, ну надо же на таких придурков нарваться! Ха-ха-ха! Ну звездец, млядь!» Ну и так далее, и все в таком же духе. Пашка еще несколько раз пытался дружескими похлопываниями по щекам привести в себя бьющуюся в психическом припадке дамочку, но его усилия не возымели действия. Так что в итоге сдался и он. В общем, все мы пребывали в крайнем недоумении. Поведение бесноватой, очевидно, перестало укладываться в рамки наркотического аффекта. Явно здесь было что-то не то. В этот момент в разговор решил вступить наиболее рассудительный представитель встретившейся нам группы, а именно толстяк Андрей. «Извините, что я вмешиваюсь, но не могли бы вы мне ответить на один вопрос? Только прошу вас, без насилия». С этими словами упитанный парень поднял обе руки вверх, демонстрируя тем самым свои сугубо мирные намерения, и продолжил. «Вы, наверное, являетесь членами секты отрицателей распада СССР?» «А вот он, — парень кивнул на Пашку, — отыгрывает роль советского милиционера, да? А у остальных по сценарию... Ну, может, вы советские комсомольцы на отдыхе? Это ведь все реконструкция, правда?» Слова, которые мы только что услышали, звучали совершенно безумно. Вот только человек, их произнесший, впечатление безумца почему-то не производил. Да и излагалось все спокойно и абсолютно серьезно. При этом в самой манере изложения сквозила этакая просительная интонация, с долей робкой такой надежды. Подобным тоном наверняка пытаются вразумить человека или людей, находящихся на грани психического припадка. И всем нам было крайне неприятно осознавать, что в психических отклонениях подозревают сейчас не кого-нибудь, а именно нас. Пусть даже намек на подозрение исходит от вполне не сильно адекватного гражданина. В общем, на несколько секунд мы все впали в ступор. Андрей терпеливо ждал ответа некоторое время, а потом решил все-таки уточнить. «Я прав, да?» В это же время связанная дамочка наконец прекратила истерику и снова стала требовать ее немедленно развязать. Причем делала она это в еще более грубой форме, очевидно, окончательно уверовавшись в том, что имеет дело с компанией чокнутых. Ну, а раз чокнутые, а чего с ними церемониться? Кроме того, зашевелились и валяющиеся до этого в отключке парни. Ну, во всяком случае, спортсмен уже явно начал подавать признаки жизни. Короче, прострация и полное непонимание происходящего – вот наиболее точные характеристики того состояния, которое овладело всеми членами нашей компании. Ну, точнее, почти всеми. Поскольку я, кажется, кое-что начал постигать. «Андрей, а можно мне взглянуть на твой умник?» С этими словами я подошел к парню поближе и протянул руку. Устройство он продолжал сжимать в руке. «Какой еще умник?» Андрей, кажется, что вполне себе искренне не понял, о чем идет речь. «Вот эту штуку!» Я показал на предмет в его ладони. «На, смартфон? Ну так бы сразу и сказал. А зачем он тебе?» «Смартфон. А у нас эти устройства называются умниками. Дай мне просто посмотреть». «Ага, дай посмотреть. А у меня в нем НФЦ с клиент-банком и вообще конфиденциальная информация». Видя нашу общую растерянность, парень чувствовал себя все более уверенно, а поэтому начинал наглеть потихоньку. Но тут меня решил поддержать Саныч. «Ты дай человеку устройство. Ничего с ним не случится. Не видишь, просят вежливо, уважительно. А могут ведь и потребовать». Последние слова прозвучали угрожающе, и я заметил промелькнувший в глазах парня испуг. «Надо полагать, мы в его представлении люди не вполне адекватные, зато боевые навыки продемонстрировали превосходные, так что стоит ли с такими опасными типами конфликтовать?» Примерно такие мысли были и написаны на лице Андрея. А поэтому, немного подумав, парень счел, что конфликтовать прямо сейчас не стоит, и молча протянул мне так сильно оберегаемую цифровую святыню. Я повертел устройство в руках. Вроде бы все похоже. Сенсорный экран, кнопки на боковых панелях, микрофон, динамик, глазки видеокамер. Единственное, пропорции не совсем наши. В Союзе делают умники более квадратными, что ли, а тут какой-то вытянутый кирпич. Ну и материал. Все наши умники уже давно целиком из эко-стекла изготавливаются. Не бьющегося, не царапающегося, герметичного для влаги. А здесь какой-то убогий пластик. Странно, в общем, но пока не критично. Поскольку кнопки располагались непропорционально, с две с левой стороны, одна с правой, я решил, что та, что с правой, это включение. И я не ошибся. Загорелся экран, но вот дальше ничего с устройством сделать не получилось. Высветился замок и какой-то странный рисунок, похожий на капиллярный узор на пальцах. Вопросительно посмотрел на Андрея. Тот все время, что я пытался разобраться с его наладонником, наблюдал за моими потугами с видом непередаваемого интеллектуального превосходства. Наверное, с похожим выражением лица мореплаватель Кук демонстрировал австралийским аборигенам пороховое ружье. Тем временем Павел освободил вроде как успокаивающуюся госпожу, и та присоединилась к Андрею вместе с тремя другими девицами. Саныч же с женой начали приводить в себя ранее успокоенных парней. В общем, осталось только найти сбежавшего в лес полоумного раба, и вся отдыхающая культурно программа будет у нас в сборе. «Смартфон залочен», — цедя слова сквозь зубы в ответ на мой немой вопрос, произнес толстяк. «Залочен? Опять англицизм? Мне это уже стало надоедать. Доступ под печатку? Так открой!» Постарался, чтобы мой голос звучал максимально уверенно, даже нагло. Насколько я успел понять данную публику, по-другому она просто не понимает. И, судя по всему, подействовал. Во всяком случае, Андрей спокойно протянул вперед правую руку, забрал у меня устройство, что-то с ним сделал и вернул назад уже в полностью работоспособном положении. Дабы толстяк сильно не зазнавался, решил сбить немного с него спесь. Между прочим, в наших умниках доступ реализован по моментальному анализу ДНК. Причем сканирование идет непрерывно, так что если устройство попадет в руки другому человеку в разблокированном состоянии, он сможет им воспользоваться меньше секунды. Носитель-то не штатный, и система на него сразу среагирует. Увидев, что парень смотрит на меня, раскрыв рот, решил делом подтвердить свои утверждения. Для этого достал из кармана умник, раскрыл. У нас большинство устройств выполняется в виде книжки, ну, чтобы экран увеличить, и включил. Затем передал Андрею. Тот, ничего не понимая, взял аппарат, почему-то сразу двумя руками. И в этот самый момент экран на его глазах погас, тем самым блестяще подтверждая мое утверждение. Так-то вот, знай наших. Правда, я умолчал про режим телевизора, при котором умник работает бесконтактно, без прикосновения к телу, то бишь. Но в таком режиме посторонний может только смотреть на то, что происходит на экране. Стоит ему прикоснуться, и все, сразу пойдет блокировка. Вход по отпечатку вообще пещерный век. Окончательно припечатал я оппонента. У нас от такой древности лет 20 назад отказались. Впрочем, судя по всему, рот я начал открывать напрасно. Ведь пока я разглагольствовал, умник Андрея опять погас. Ладно, это поправимо. Иди сюда. На мой зов откликнулся не только толстяк, но и госпожа, и одна из русалок. Разблокируй свой наладонник еще раз и дай сюда мой умник. Теперь к ним присоединились еще и наши. Для того, чтобы всем было видно, я положил оба включенных устройства на землю и начал демонстрировать разницу. Благо, загадочный смартфон оказался в работе ничуть не сложнее нашего умника и функционировал на схожих принципах. Единственное, у него значки приложения оказались почему-то раскиданы по нескольким экранам, а у нас все умещалось в одном, но было сгруппировано в каталоге программ по тематическим группам. Ну и сами значки по рисункам, конечно, различались совершенно кардинально. Да и внешний вид систем в целиком имел не так, чтобы очень много общего. Но разобраться в незнакомой среде не составляло труда. Чувствовалось, что обе системы по минимальным требованиям ориентировались на интеллект совсем маленького ребенка. Ну, может, наша была чуть-чуть посложнее. «Другая ось, еще такого-то!» — решила вмешаться госпожа. «Какая еще ось?» — не понял я. «Ну, операционка, что стоит на смартфоне!» Как несмышленному ребенку объяснила девушка. «А, понятно», — протянул я. «Не, дорогуша, не только в операционной системе дело». С этими словами я запустил сетевой обозреватель, открывший установленную у меня по умолчанию в качестве начальной главную страницу популярного новостного портала. Нашего, советского портала. «Видишь, сеть у меня работает. А теперь попробуй запустить свою». Сначала фиаско потерпел Андрей. Пару минут парень безуспешно пытался тыкать пальцами в экран и ждать ответного результата, но ничего не происходило. Посмотрев на его неудачи и не поверив в то, что все серьезно, в дело вступили подружки толстяка. Вооружившись собственными смартфонами, они в течение нескольких минут пытались с помощью судорожных движений пальцами разбудить отсутствующую сеть. Видимо, они полагали, что если попытаться активировать приложение, ткнув по значку не один раз, а, скажем, раз 20, то это даст мультипликатный эффект. Плохо понимающие, что вообще здесь происходит, только что очнувшиеся от принудительного сна товарищи ошалело таращились на происходящее, сидя уже на земле, но к нам пока не подходили. Ну а потом госпожа дошла до своей палатки и вернулась оттуда с пачкой сигарет. Да-да, самых настоящих, состоящих из табака и бумаги, сигарет. Я понял, что это они, когда девушка прикурила одну от странно выглядящей зажигалки. Чудовищное табачное зловоние обдало всех присутствующих. Елена тогда же закашлялась, а Саныч, поморщившись, спросил: «Что это?» и добавил: «Ну и гадость!» «Сигарета! Дядь, ты чё, сигарет никогда не видел? Ну ты дикий вообще!» Непритворно изумилась девица. Разумеется, ни Саныч, ни кто другой из нашей компании никогда не видел классических сигарет. Просто потому, что их давным-давно запретили. У нас запретили. И сам факт, что встретившиеся нам люди продолжают ими пользоваться, стал лишним подтверждением моих догадок, которые я прямо сейчас собрался озвучить. Между тем, со связью ничего, как я ожидал, не получилось. Итог совместных пятиминутных усилий встреченной группы подвела по-прежнему одетая тематическим образом красотка. «Да нету здесь сети!» Постой! Может, нам надо в горку подняться?» Это вступил в разговор спортсмен. Начало он пропустил и теперь попытался помочь своевременным советом. «Мурат, ну ты чё, тупой, а?» Видимо, госпожа была лидером всей группы и поэтому не стеснялась в выражениях и по отношению к кавказцу. А дело в том, что перед нами был именно кавказец. Если судить по его имени, ну, сомнений никаких не оставалось. «У этих козлов интернет ловится, а у нас нет!» Кивнув в нашу сторону, огрызнулась девица. «Ты выражение-то выбирай, а то я тебя сейчас опять быстро упакую!» С угрозой в голосе произнес наш милиционер. Угроза, как ни странно, возымела свое действие. Во всяком случае, дамочка заткнулась. И тут мой слух вновь резанул очередной англицизм. «Интернет!» Так у них, видимо, глобальная сеть называется. Такая любовь к иностранным словечкам оказалась мне весьма странной. Ведь по логике, заимствования уместны в тех случаях, когда термин более удобный, чем русский. Удобный и короткий. А тут какой-то интернет. Нет, смысл термина очевиден. В нашем мире, в англоязычных странах, глобальную сеть тоже так называют. Но нам-то это зачем? Чем им слово «сеть» не по нраву? Ведь изначально конкретизирующая добавка «глобальная» давно-давно отмерла. Но, так или иначе, пришло время прояснять ситуацию. И поскольку к данному моменту стало очевидно, что происходящее понимаю только я, прояснять также пришлось бедному мне. Поэтому я максимально повысил голос и начал задвигать, обращаясь ко всем сразу. Так, товарищи. И граждане, я прошу минуточку внимания. Для того, чтобы все переключились на меня, пришлось немного подождать. И когда, наконец, общее внимание сконцентрировалось на моей персоне, я продолжил. Я не буду сейчас подробно останавливаться на теоретической части. В топологии межпространственных, точнее, межмировых переходов, я и сам, если честно, не особо силен. Так же, как и в механизмах возникновения связей в... антидискретных системах. Промелькнула мысль, что рядовой московский программист в статусе кандидат поневоле начал копировать манеру изложения товарища Ивлеева, носящего статус академика. Сопричастность к высоким истинам сказывалась не иначе. А оглядевшись по сторонам, заметил, что все собравшиеся слушают меня весьма и весьма внимательно. Никто не только не перебивает и не отвлекается на посторонние темы, но и не пытаются комментировать содержание доклада на ушко соседу. А это хорошо, стало быть, я могу со спокойной совестью продолжить. В то же время, кое-что о природе происходящего я сообщить, точнее, с достаточной степенью достоверности предположить могу. Теперь уже хмыкнул Пашка, видимо, он начал о чем-то догадываться, а все остальные продолжали смотреть на меня с недоумением. Ведь больше я никому о случившемся со мной накануне не излагал. Так вот, если опустить все детали, то вы все... Я кивнул в сторону группы любителей сексуальных утех на природе. Провалились в иное пространство, то есть другой мир. Наш, то есть мир. Мир параллельный, но он для вас параллельный. Речь я заканчивал немного сбивчиво, поскольку заметил, что по мере изложения выражение глаз у пришельцев из другого мира, так и у моих сымерян, начало приобретать все больше оттенок недоверия. И это сильно сбивало меня с мысли. Так что, подозреваю, к концу доклада впечатление им произведенное было не самым убедительным. Заметив реакцию присутствующих на мое сообщение и поняв, что если срочно не предпринимать никаких мер, то его... друга просто сожрут, Вахтенков, умница, решил вмешаться и нанес, так сказать, упреждающий удар. Подтверждая все, сказанное Сашкой, максимально деловым и максимально уверенным тоном начал спасать меня Муровец. Сообщаю, что не далее, как вчера, точнее уже позавчера, в московском метрополитене произошел инцидент с исчезновением целого поезда. Целый состав исчез из тоннеля, а потом... спустя несколько часов появился вновь. Данный факт зафиксирован десятками средств объективного контроля и официально подтвержден присутствующим при этом академиками Евлеевым и Затонским. Для пришельцев, разумеется, прозвучавшие фамилии светил от науки стали пустым местом, но вот для наших... Глаза Саныча и девушек расширились до состояния почти идеальных окружностей. Еще бы! Пусть фамилию Ивлеева слышали далеко не все, но вот Затонского... Да и звание «академик» для любого гражданина нашей страны звучало почти как полубог. Так что Саныч счел своим долгом уточнить. И что, Затонский сказал, что поезд вот именно в параллельный мир провалился? Ответить ему решил я, поскольку непосредственно участвовать в событиях довелось мне, а не Пашке. Это сказал Ивлеев, а не Затонский. Но Затонский не возражал. Предполагаемые пришельцы и намеряне некоторое время растерянно молчали. Наконец, в обсуждение вступил молчавший до этого Андрей. «Так вы утверждаете, что все мы провалились в ваш мир? И что же, в вашей параллельной вселенной в этом мире все так же все по-русски говорят? А скажите, а почему не по-китайски?» На редкость дурацкий вопрос, на мой взгляд. Впрочем, так и не представившаяся до сих пор госпожа оказалась со мной вполне согласна. «Да ты че, совсем долбоб? Ты до сих пор не понял, что в их гребаном мире до сих пор СССР существует?» Со свойственной ей экспрессивной манере выразилась девушка. И уже обращаясь ко мне, решила уточнить. «Ведь существует же, да?» «Конечно, существует», — кивнул я. И только тут страшная догадка наконец-то начала стучать в мой затуманенный до этого разум. «А у вас что, нет?» Когда я произносил последние слова, мой голос предательски подрагивал. «Конечно нет! У нас СССР распался в 91-м году, 1991-м». Ну точно. Это все объясняло и все ставило на свои места. И странная речь пришельцев, и странные машины, и странная одежда, и тем более странное поведение. Все получало свое логическое объяснение. Однако же и новость просто валила с ног. Подумать только. Ведь перед нами стояли люди, которые вроде бы как бы похожи на нас, и вроде бы даже русские, как и мы. Но вот родились и выросли они совсем не в нашей стране. А как же тогда называется ваша... страна? Решил я выяснить весьма злободневный момент. Как? Россия? Так и называется, ответил уже Андрей. То есть... «От Союза только одна РСФСР осталась?» — уточнил Пашка. «Ну да. Кажется, при Совке она также и называлась». «При каком еще Совке?» «С нотами угрозы в голосе?» — спросил милиционер. «Ну, у нас так Союз называют. Некоторые», — смутившись, пояснил Андрей. В ходе последующего затем почти двухчасового конструктивного обмена мнениями между представителями, если можно так сказать, параллельно развивающихся цивилизаций, нам удалось выяснить следующее. В их мире, как и в нашем, в 1917 году произошла революция. Вот только инномировые ребятушки утверждали почему-то, что февральскую революцию тоже Ленин организовывал. Впрочем, уровень их познаний в области истории был таков, что их мнение по данному вопросу не вызывало ни малейшего доверия. Из всей частной компании, к примеру, лишь один толстяк, оказавшийся, к слову, самым умным и образованным среди пришельцев, знал, что в 17 году прошлого века революций было две и что Октябрьской революции предшествовала Февральская. Для остальных же товарищей даже этот – казалось бы, общеизвестный факт стал полным откровением. Однако, и Андрей был совершенно уверен, что основатель большевистской партии имел непосредственное отношение к обеим событиям, что автоматически ставило под сомнение статус парня как надежного источника информации. А уж его познания в остальных вопросах... Он не знал, в каком году умер Сталин. В каком году началась и когда закончилась Вторая мировая война, не говоря уж о первой, и в каком году началась коллективизация, да и прочее он тоже не знал. Единственное, что он помнил, это фамилии, если не всех, то хотя бы главных руководителей СССР, которые пришли после Сталина. И вот это уже было довольно любопытно. Дело все в том, что если в странном мире коммунистическая партия не отошла от непосредственного руководства страной, как произошло это у нас, начиная с середины 40-х годов, а продолжила править почти до самого конца СССР в 1991 году, очевидно, что здесь-то и скрывается главная причина, по которой наши дороги разошлись, дороги наших миров. У нас партия давным-давно прекратила вмешиваться во все и вся, превратившись в некую скрытую силу, своего рода арбитра, который всегда находится за кулисами, но сам не лезет в вопросы оперативного управления. Да что уж тут говорить. Предпоследний председатель Верховного Народного Совета вообще был беспартийный. И ничего, справился же. Да и многие носители высшего в нашем обществе статуса, академик, тоже не состоят в КПСС. Роль партии в сегодняшнем Советском Союзе – это идеология, это выработка стратегии и основных векторов развития. Ну и, разумеется, контроль за притворением в жизнь собственных стратегических решений. Ведь большинство членов ВНС – члены КПСС. За последние лет 70 непосредственно вмешиваться в работу советских органов власти партийной верхушки приходилось считанное количество раз. А так, органы вполне себе успешно справляются и сами. И такой подход себя полностью оправдал. Разделение на непосредственных исполнителей с одной стороны и стратегов-контролеров с другой сделало советскую систему управления самой эффективной в мире. Безоговорочно самый эффективный. Поэтому у нас лучшие управленцы, которые думают только о результате, а не о том, как выслуживаться перед начальством. Поэтому в управленцы у нас идут люди, которые реально хотят что-то сделать для общества и готовы нести ответственность за других его членов. Поэтому у нас не бывает стратегических просчетов. Ведь основные направления развития определяются не для того, чтобы потрафить сиюминутным требованиям толпы, а для того, чтобы вывести страну на качественно более высокий уровень развития. Насколько я сумел понять из сбивчивых объяснений молодых параллельщиков, в их СССР на каком-то этапе созданная товарищем Сталина система народного социализма была сломана, и верх взяла номенклатурная верхушка партии. Вроде бы в 50-е к власти у них пришел некий Хрущев, а в нашем мире снятый со всех постов как лидер антипартийной группы. И этот самый Хрущев подчинил назад все советские органы власти партийным. То есть вернул страну в то состояние, в котором она находилась до 1937-38 годов. Судя по всему, эта самая антипартийная группа, ну это для нас антипартийная, в параллельном мире одержала победу в борьбе за власть, и в результате чего у них там все в итоге и пошло в разнос. Что, в общем-то, закономерно, ведь недаром же Иосиф Виссарионович затеял грандиозную по масштабам чистку партийных дворян в 30-е. И если бы не эта чистка, я уверен, война с немцами для нас завершилась бы уже к осени 1941 года. Нашим разгромом бы завершилось. До 1991 года они дотянули как-то только потому, что ни с кем глобально не воевали. Да и базис товарищ Сталин с соратниками создали такой, что почти на 40 лет хватило. Ну а что ж такого плохого в прямом партийном управлении? А ответ очевиден. Слабость руководящих кадров. Как может человек без какого-либо управленческого и жизненного опыта чем-то там успешно руководить, если все его отличие от прочих партийцев только в том и состоит, что он сумел наладить доверительные отношения с кем-то из высокостоящего начальства, которое и выдвинуло сего симпозитанта на ответственный пост. Совершенно ничем не заслуженный ответственный пост. Закономерно, что карьера типичного управленца в мире исчезнувшей страны Советов полностью перестала зависеть от результатов его работы. Благорасположение начальства превратилось в альфу и омегу партийных карьеристов, которым они отдавали все свое время и силы без остатка. А в результате талантливые профессионалы десятилетиями задвигались на второстепенные должности, а наверх пробирались исключительно подхалимы и лизоблюды. Десятилетия отрицательного кадрового отбора не могли не сказаться, и к концу 80-х в их СССР наверху оказались совершеннейшие кретины, просто не понимающие, что подписывают и какое их решение могут нанести вред стране. Их интересовала только карьера и личная власть. Только в области личных коммуникаций они являлись настоящими профессионалами. А вот на страну этим десятилетиями было наплевать. Именно эти кадры в конечном итоге и поделили самую мощную в их мире, только потенциально, державу на удельные княжества. Да еще и проделали все это под фанфары разговоров про свободу и права человека. В общем-то, очень познавательным получился наш обмен мнениями и очень поучительным. Хорошо все-таки, что это они к нам провалились, а не наоборот.